Достав манюню, я усадил наших гостей в задней части. В нашем случае лагерь сворачивался за считанные секунды. Достаточно было вернуть палатку в инвентарь, а также убрать защитную формацию. Сражаться в этом месте мне не хотелось, слишком оно было открытым. Напасть здесь можно было с любой стороны. Старик Ези наверняка успел сообщить, что двое искателей уничтожили даоса этапа воин, так что простых учеников за нами не отправит. Только этапа воин, причем с не самым маленьким рангом. Это техники, защита и куча всего неприятного и смертельного. Тот же газ, ауры, артефакты, хоть в чем-то встреча с Ези была для нас полезной. Он рассказал, что не всегда ранг возвышения играет главенствующую роль. Порой и муравьи могут навредить тигру. По внешнему виду наших гостей было видно, что их крайне интересует вопрос о том, откуда у нас такая палатка, самоходная повозка, ванна, в конце концов. Но представители дома Хая умудрились удержаться от расспросов. Я гнал вперед, выжимая из манюни максимум. Постепенно покалывание между лопатками начало уменьшаться, наши преследователи отставали. Когда Иорис коснулась горизонта, неприятное чувство и вовсе пропало, видимо, они остановились на постой. Мне же о таком можно было только мечтать, духовное зрение позволяло управлять повозкой в полной темноте, так что я продолжал двигаться вперед, стараясь оставить между собой и преследователями как можно большее расстояние. Им придется останавливаться, расспрашивать о нас у простых жителей. Спину буквально скрутило от осознания того, что наши враги могут быть весьма разумными. Зачем преследовать меня сейчас, если они знают конечную цель нашего путешествия? Известно, что Деста убил я. Пленников на месте не оказалось. Значит, они со мной. Пленники из дома Хая. Куда я отправлюсь? Правильно, к западникам. Представители дома Друл спокойно воспользуются порталом и прибудут в дом Хая как гости. Там же не знают, что происходит на юге. Вот на подъезде к столице западного сектора первого пояса нас и встретит. Зачем сейчас рвать жилы и догонять? Раз с наскока не получилось, следует действовать более осмотрительно. Но при этом, я не сомневался, кто-то из преследователей за нами все же отправится. Просто ради того, чтобы постоянно держать в тонусе и исключить даже малейшую вероятность провала. Искатели должны умереть, все остальное не важно. Всю следующую неделю мы продолжали гнать без остановок. Постепенно наши пассажиры начали оживать. Обильное и, что самое главное, правильное питание делало свое дело, тела впитывали энергию не только из мира, но и из еды. Тем не менее болезненная худоба не проходила, словно чего-то не хватало. Когда в духовное зрение в очередной раз попали звери, я понял, что небо не просто так посылает их на нашем пути. Если я правильно понимаю внешний облик, созданный энергией, в густой лесной чаще проживает семья из четырех тигров. Трое серебряных, один золотой ученик. Все, как мы любим. Я остановил манюню посреди заброшенной дороги, последнюю деревню мы проехали вчера. Дальше, как показывала карта, находились обширные незаселенные земли вплоть до границы с территорией клана Тигра. Места, где навалом зверей, демонов и всевозможных сектантов. Где-то же им всем нужно жить. Народ, созрел важный вопрос. Кто-то из вас идет в возвышении путем зверя? Судя по тому, как все переглянулись, по этому пути шли все, в том числе и Велия, ее мой вопрос крайне заинтересовал. Понятно, у вас есть какие-то предпочтения в зверях, могу предложить питательных тигров серебряного ранга. Ты сейчас серьезно? Ошарашенно спросила Харгахая. Третьего звали Иладхая. Харга и Илад относились к каким-то второстепенным родам дома Хая, а вот Садуш являлся одним из многочисленных племянников главы дома. Зандер задал вопрос. Велию давно начало бесить соседство чужих людей, так что она готова была сорваться по любому поводу, даже когда ее никто об этом не просил. Вот и сейчас, с чего-то она решила встать на мою защиту, словно у меня самого не было языка. «В клане тигров есть строгий запрет на поедание тигров», — ответил Садуш. «Их позволяют поглощать только великим даосам, тем, кого род, хотя, скорее, сразу дом Хая признает достойным. За 20 лет мне такой чести ни разу не выпало. То есть проблема не в том, что нельзя, а в том, что тигров мало и на всех их не хватает, верно?» Садуш кивнул, но по его виду было видно, что он едва сдерживает эмоции. «Обычная еда, конечно, хорошо, лечение, отлично, но поглотить зверя одного с тобой ранга, поистине великолепно. Судя по вашему внешнему виду, охотники из вас сейчас не самые хорошие. В таком случае, Садуш, рассказывай, в каком виде вам подавать на стол тигров, и не нужно так на меня смотреть, в каком скажете, в таком их и получите. Я обещал доставить вас живыми до дома, чтобы выполнить свое обещание, вас придется кормить, так что вперед, рассказывайте про свои самые тайные гастрономические желания. К примеру, вы пробовали жрать сущность зверя сырым, с еще теплыми и наполненными энергией меридианами, а чего это вы все так позеленели? Что, реально не пробовали? Глава 10. Это отвратительно, простонала Харга и повернулась на бок. Увидев лежащего рядом окровавленного Эллада, девушка в очередной раз позеленела. Ее вырвало, но, как и раньше, это не помогло. Сущность тигров этапа ученик серебряного ранга давно растворились в ее теле, стремительно восстанавливающемся теле. Справиться с тиграми проблем не составило. 4 таранных удара и 4 изломанных тела, даже не успев применить ни одной своей техники, рухнули на землю. Вилия умудрилась сохранить рассудок, она даже спросила, указывая на единственного тигра золотого ученика, ей ли это. Потом, правда, разум покинул моего демона. Она принялась остервенено запихивать в себя наполненную энергией окровавленную плоть, словно ела в последний раз в прошлой жизни. Так как ранг тигра превосходил ее, пришлось устраивать небольшое сопряжение, чтобы чуть нормализовать потоки. Но полностью стабилизировать их я не стал, пусть с этим Вилея справляется сама, ей полезно. Манюня по лесу, конечно, могла бы проехать, но особого смысла в этом я не видел, так что принес всю тройку представителей дома Хая на руках. Бывшие пленники наотрез отказывались действовать так, как Вилея. Они предпочитали поглощать жареное мясо, пусть в нем энергии практически не было. Пришлось настаивать. Садуш стал первым. Я поднес его к тигру, вскрыл бедному зверю грудную клетку и, пока тот еще не умер, вырвал средоточие и, разжав зубы упорно сопротивляющемуся Садушу, впихнул сущность ему в рот. Послышались звуки очищаемого желудка, Харгу и Эллада скрутило. Садуша, наверное, тоже должно было скрутить, но он себя уже не контролировал, его глаза остекленели. Парень начал издавать утробные звуки голодного зверя. Точно такие же, какие исходили от моей Вили. Уже не понимая, что творит, Садуш начал помогать себе руками, запихивая меридианы тигра себе в рот и, когда они все же прекратили сиять, рухнул на землю. В теле юноши творилось безумие бурлящей энергии, но входить с ним в сопряжение, чтобы стабилизировать потоки, я не собирался. Сам справиться. Тигр был одного с ним ранга, так что этот выходец из дома Хая точно должен покорить вихри беснующейся силы. Следующим был сопротивляющийся Эллад и, в конце, орущая и проклинающая меня на все лады Харга. Вот только оказать достойного сопротивления бывшие пленники не могли, а стоило сущности попасть в их рты, как они забывали обо всем на свете. Наверное, я поступал неправильно, но мне нужны были эти трое живыми и здоровыми, так что возиться с ними, как с малыми детьми, не хотелось. Один раз потерпит. Пока все лежали в беспамятстве, покоряя бурлящую внутри энергию, я разделал туши тигров и занялся готовкой. Теперь, когда у меня на руках имелось неплохое мясо, много всевозможных приправ и, что самое главное, четкие рецепты по готовке, мне удалось создать настоящий кулинарный шедевр. Для тех, кто убегает от преследователей и сильно ограничен во времени, конечно же, если бы меня отправили на кухню, где находится артефактная кухонная утварь, результат оказался бы значительно лучше. Отвратительно, но это необходимость, Харга, ответил я девушке, сервируя стол. Вилея, по моей оценке, придет в себя только через 6 часов, так что я за нее не переживал. Отец рассказывал про такой способ поглощения, но я всегда думал, что он просто хочет меня запугать, послышался задумчивый голос Садуша. Он настолько окреп, что даже умудрился встать на ноги. Да, это не совсем приятно, но результативней. Гораздо результативней. С Вилией все хорошо, один из тигров был золотого ранга, пояснил я, ей нужно чуть больше времени. Я уже знал, что все трое являются простыми даосами, без всевозможных приставок абсолют. Пока они спали, сформировал печать и проверил каждого. Лишних сюрпризов мне не нужно. На самом деле нужно перенести печать на какой-нибудь предмет и активировать ее при встрече с незнакомыми людьми. Полезно понимать, кто тебя окружает. В книгах школы Серебряной Цапли была такая техника, но для ее воплощения требовались ингредиенты, которые у меня с собой не было. Причем это были весьма распространенные предметы, вроде истолченного древесного угля и медной стружки. Моя ошибка. Когда я формировал набор артефактора, гнался за наиболее дорогостоящими сущностями. Была мысль, что простые предметы найти не проблема. Кто же думал, что небо заведет меня в непроглядную глушь, где нет ни одной нормальной деревушки? Ничего, доберусь до лавки артефактора, скуплю ее полностью. Список всего необходимого у меня уже сформирован. Садуш, мне нужна карта западной части империи, хотя бы схематичная. Раз ты уже стоишь на ногах, рисуй. Да, прямо на земле. Для того, чтобы было проще, я разложил на земле карту юга первого пояса, что мы сняли со стены Дирадрула. Если я правильно понимаю, то за неделю мы проехали чуть больше половины расстояния до границы регионов. Причем вышло забавно, что слева, что справа находились заселенные земли, разделенные огромным куском леса, носящим название «Темный». Тот самый, где мой отец когда-то спас какого-то отпрыска дома сот от волка. Мне казалось, что темный лес первого пояса будет страшным и опасным местом, населенным сильными зверями, монстрами, разбойниками, а по факту оказалось, что это такой же лес, как и в нулевом. Разве что водятся здесь звери посильней, да и демоны свои червоточины открывают, с тренировочными лагерями. Плюс красные аномалии этапа мастер здесь водится. Ладно, согласен, не будь мы свели и сопряженными воинами, чьи меридианы способны создавать техники с силой владыки, справиться так легко с четверкой тигров, что я приготовил всем на завтрак, не получилось бы. Кругом действительно были опасные места, просто мы были чуть опасней. Садуш закончил рисовать и ткнул в город, что располагался в самом центре западного сектора империи. Это Ильс, столица первого пояса. Значит, поедем сюда мы вот таким образом. Я взял палку и нарисовал маршрут, значительно огибающий столицу. Третьекурсники явно не понимали моей задумки, так что пришлось им рассказывать про дом Друла и мое мнение о том, что преследователи не будут за нами бежать, а встретят у города. Но они будут встречать нас либо с северной его части, либо с восточной. Нужно быть просто безумным гением, чтобы догадаться о том, что мы решим сделать крюк и въедем в столицу через западные ворота. Можно поступить иначе. Садуш ткнул в город неподалеку от границы. Это Бануир. Можем остановиться там и отправим гонца моему отцу. Идея оказалась неплохой, но по какой-то причине мне не нравилась. Зачем такие сложности? К нам подошла все еще зеленая Харга. Можно оформить какой-нибудь контракт между Садушем Хаа и Искателем Зандром. Например, на ученичество, но в самом контракте в каком-нибудь пункте прописать о том, что происходит. Золотой лист уйдет главе рода, а то и дома, они же должны согласовывать такие вещи. Придет отказ, где глава рода может написать, что нам делать. Отличная мысль. У тебя есть золотой лист, у меня нет. Ты же искатель, опешила девушка. Как же ты выполняешь заказы, если у тебя нет с собой заготовок для контрактов? Искатели же даже с места не встанут, пока контракта не будет. Как видишь, не все искатели одинаковы. Если бы сидели и ждали золотую бумажку, вы бы уже с голода умерли. Ты подала правильную мысль. Нужно заехать в крупный город и купить себе золотых листов. Но останавливаться и отправлять гонцов мы не станем. Доедем до столицы. Садитесь есть. Жареный тигр, конечно, не так полезен, как сырая сущность, но вам нужно восстанавливать тела. Еще неделю мы двигались по территории клана Феникс, порой пробираясь по бездорожью. Дорог, что были указаны на карте, просто не существовало. Если бы не горы, что возвышались справа, можно было бы подумать, что мы заблудились, но нет, мы двигались четко к заданной цели. Просто там, где должны находиться дороги, ничего уже не было. Стоило потратить несколько дней и свернуть что влево, что вправо, мы бы выбрались на нормальные торговые пути, усыпанные деревнями и даже крупными городами. Но делать этого не хотелось, скорость от этого не прибавится, а лишние взгляды нам не нужны. Зандр, красная аномалия, 7 километров прямо. Новость была весьма приятной. Сердце красной аномалии даже этапа ученик было бы нам весьма полезно. Вот только до цели я доехать не смог, когда в зону действия духовного зрения попала мешанина зеркал, рядом с ней обнаружился лагерь. Я насчитал 15 существ. Именно существ, 5 высших демонов и 10 низших. Все серебряные ученики, либо золотые ученики и даже воины в данный момент проходили аномалию, либо это было весьма простое образование, которые могли пройти серебряные ученики. Да, еще один правильный вопрос, почему я решил, что возле аномалии находятся демоны, а не люди с собаками. Потому что специфические строения свиноподобных тварей ни с чем не спутать. Демоны. Оставляем или идем разбираться, если это не племя Урбангас, которому в первом поясе делать нечего, вырезаем всех. Кровожадность моей жены порой пугала. Они собирают нашу добычу. Там есть кто-то серьезный, студенты третьего курса школы духовной силы, готовы показать, насколько хорошо вас готовили. Впереди демоны, серебряные ученики, нужно будет их уничтожить. Я остановил Манюню и обернулся. Нашим невольным пассажирам было не совсем удобно. Места в багажном отсеке Манюни было немного, вытянуть ноги, как спереди, там не получалось. Если бы не плавность хода, то они отбили бы себе все внутренности. Демоны, глаза всей троицы начали наливаться кровью. Их тела постепенно набирали вес, хотя до полного восстановления было еще далеко. Тем не менее, с заполненными меридианами и изученными в школе техниками они представляли весьма серьезную угрозу для любых тварей одного с ними ранга. Не все же нам свели и сражаться, мы займемся аномалией, внутри наверняка сидят противники посерьезней. В демонов высоких этапов возвышения я не верил. Максимум, кто здесь может оказаться, воин бронзового, но, скорее, просто медного ранга. Незачем отправлять в глушь, где нет ничего ценного, кого-то серьезного, ведь они даже защитную формацию не установили, то есть прекрасно понимают, что в этой области никого нет, тут даже дорог нет. Кстати, а как они тогда переводят добычу? Ящики-то я вижу, опять свои демонические артефакты, способные работать без привязки, вот бы разобраться, как их делать. Мои изделия в первом поясе отрывали бы с руками и ногами. Так, не о том я думаю. Отлично, значит готовы. В таком случае понеслась. Покажите, что мы не зря вас кормим. 2 километра по бездорожью Манюня пролетела за считанные минуты. Нас заметили издали, демоны забегали. Низшие и вовсе ринулись в нашу сторону, желая перехватить на полпути. Ими наши пассажиры и занялись в первую очередь, в дело вступили техники. Причем это были нестандартные для учеников духовные стрелы. Третьекурсники использовали что-то на 5 меридианов, отправляя поток энергии с огромной скоростью. Это походило на взрыв силы, применяемый не под ногами, а в воздухе. Активацию меридианов я запомнил, нужно будет при случае повторить. Как ни крути, но некогда грозная духовная стрела оказалась совсем бесполезной техникой. У низших демонов не было ни единого шанса. Последнюю юркую тварь, что сумела ускользнуть от атак моих пассажиров, я раздавил Манюней. По какой-то причине демон решил, что наша повозка пострадает, если на нее наброситься и откусить колеса, но сильно ошибся. Творению центрального региона зубы низшего демона первого пояса ничем навредить не могли, в то время как сами колеса превратили противника в лепешку. Манюня остановилась в неподалеку от лагеря. Когда-то здесь находилось 5 высших демонов, что готовились принять бой. Вот только боя не получилось. Когда расстояние между нами уменьшилось до 100 метров, я выпустил вперед зеленые ножи. Зачем сражаться самим, если за тебя это могут сделать артефакты? К тому же высшие демоны, это не бездумные низшие твари, что бросаются на все, что шевелится. Это весьма серьезные и опасные противники, с которыми нужно считаться. Нам-то свели и ничего не будет, пробить наш духовный доспех у серебряных учеников не получится, но вот троим представителям Дамаха может стать нехорошо, если в них прилетит случайный удар. Так что только ножи и только удаленно. 4 тех, кто умрет, я выбрал довольно легко. 2 справа, 2 слева. К тому же демон, что стоял в центре, выглядел куда как богаче остальных. Складывалось ощущение, что он являлся здесь главным, остальные были либо его слугами, либо и вовсе рабами. На груди демона был изображен какой-то символ, но Вилея покачала головой. Племя, к которому принадлежал демон, было ей незнакомо. Этого не трогать, приказал я, останавливая Манюню в 10 метрах от разбитого лагеря. От него уходила утоптанная дорожка, добычу все же вывозили повозками и, судя по все еще пустым ящикам, это случилось совсем недавно. Вилея, проверь аномалию. Вы трое, сидите в повозке. Что касается тебя, демон, жить хочешь? Жить, мальчик решил поиграться со мной перед тем, как прикончить. Зло оскалился готовый к сражению мужчина. Ему на вид было лет 30, дорогая одежда, символ неизвестного нам племени, явно не из простых. Даже цзянь его выглядела весьма дорогим и грозным оружием. Он не сводил взгляд с 2 зеленых клинков, что парили возле моих плеч. Впрочем, как и тройка тигров, они явно к такому были не готовы. На то, чтобы заставлять лезвие летать, уходила прорва энергии, но мне нужно было поддерживать статус. До тех пор, пока мы не договоримся, зеленые лезвия должны быть активны. Я искатель. Если искатель дал слово, он сделает все, чтобы его сдержать. Если ты спокойно и весьма подробно расскажешь о том, что здесь происходит, а также ответишь на мои вопросы, получишь свободу. Ты будешь жить, пока не нападешь на меня или любого моего спутника. Могу даже сопроводить до червоточины, чтобы вернуть тебя в твой мир. Червоточины, немного ли хочешь, искатель? Про червоточину ты мне точно расскажешь, даже если эту информацию придется вырезать у тебя из тела, медленно, по кусочкам. Но поверь, моя рука не дрогнет. Зандр, это аномалия этапа воин. Нам придется ее пройти целиком. Из мешанины разбитых зеркал вышла Вилея. Она подошла вплотную к демону, совершенно не переживая за то, что тот может на нее наброситься и попробует убить. Потянув носом, Вилея произнесла: «Тебе знакомо племя Урбангас?» «Да, они из второго круга», — кивнул пленник. 2 года назад ее глава завоевал земли нашего бывшего сюзерена, и отныне весь юг нулевого, первого и второго кругов принадлежит племени Урбангас, как и большая часть третьего круга. Альмирда стала настолько великой, глаза Вилии заблестели от новости про мать. «Тяжело не стать великой, когда твой муж, владыка золотого ранга, решивший объединить все племена юга в одно целое. Речь идет о Шанри», — уточнил я. «Он стал мужем Альмирды из племени Урбангас. Она теперь Альмирда Ри. Все, кто были не согласны с новым владыкой, вынуждены были бежать, либо в другие регионы, либо сюда, в мир людей. Я выбрал этот мир, его покорить проще простого. Даже удивительно, что этого не сделали раньше. Люди слабы и падки на духовные монеты. Они готовы продать всех и каждого, заботясь лишь о своей выгоде. Нам выделили земли, где мы можем чувствовать себя как дома. Нам позволяют питаться, вырезая целые деревни и даже небольшие города. Нас много в вашем мире, искатель. Рано или поздно мы захватим его, потому что люди годятся только на то, чтобы быть слугами или кормом. Что говорить, если у тебя даже ножи изготовлены не вашими, а нашими артефакторами. Мы лучше во всем. Ты узнал ножички? Тот, кто их создал, находится в этом мире. Естественно, великий творец Карас создает настоящие шедевры. Где же искать этого великого творца? Даже если бы я это знал, все равно никогда бы не сказал тебе. Человек, ты хочешь вернуться в свой мир? Демон, хочешь, чтобы Альмирда Ри проявила к тебе свою благосклонность? Судя по тому, как дернулось лицо пленника, он желал этого всеми фибрами своей души. Я двинул рукой, выпуская колышки защитной формации. Вскоре нас накрыло непроницаемой защитной пеленой, что позволяло свободно разговаривать. Я, Вилея, дочь Альмирды из племени Урбангас, с гордостью произнесла Вилею, дочь Альмирды Ри. Если ты расскажешь моему мужу все, что он хочет знать, моя мать будет к тебе благосклонна. Я передам ей через тебя записку. Ее содержимое прочтешь, чтобы убедиться, что там не будет ничего опасного для тебя. Альмирда примет тебя в свое племя и возвеличит среди прочих. Спрашивай, кажется, пленник окончательно сломался. Вернуться в родной мир было его заветным желанием, и он был готов сделать для этого практически все. Завоеватель несчастный. Расспросы продолжались до конца дня. Меня интересовало все, включая то, почему у демона не было желтых глаз с вертикальным зрачком и специфического запаха смерти. Ответ меня поразил. Кольца. Все тот же великий творец Карас создал на базе дешевых колец артефакт, полностью устраняющий запах и внешний вид глаз. И вновь косо криво, но работало. Словно этот Карас нахватался по вершкам всего подряд, ничего толком не запомнил, но здесь, в мире людей, его воспринимали как великого творца. Но вот все остальное, что поведал Стуар, демон из ныне уничтоженного племени, мне категорически не понравилось. Вся западная часть южного сектора империи, за который отвечал клан Феникс, была отдана демонам. Подробностей Стуар не знал, для этого существуют специальные переговорщики и торговцы, но он слышал 2 названия – Дом Сот и Дом Друл. Причем эти дома шли настолько тесно, словно являлись чем-то единым. Возник вопрос о том, для чего тогда демоны отправляли в свой мир добычу из аномалий, на что Стуар пояснил, что они изгнаны, но не забыты. Племя Урбангас получает то, что весьма ценится в мире демонов, отдавая взамен то, что помогает демонам не испытывать дискомфорт в мире людей. На самом деле, Стуар был не самым выгодным пленником. либо весьма хитрым и умеющим притворяться, грамотно играя с информацией, но проверять его сейчас было ни на чем, да и некогда. Нельзя забывать о том, что за нами охотится, хотя спину не кололо уже целую неделю. Стуар плохо пользовался картами, но место, где находится червоточина, сумел указать. Как я и думал, оно оказалось в неделе пути от нас. Эта червоточина нам уже была известна, так что в этом весьма щепетильном вопросе демон не врал. На вопрос, пропустит ли его в другой мир, Стуар заверил, что с этим проблем не возникнет, у него есть пропуск. Пришлось изучать еще и его, небольшая пластина с нанесенным на нее символом. Так как аналогичный пропуск был у всей команды Стуара, волноваться было незачем, свои пропуска мы снимем с трупов. Караван с добычей, как я и думал, отправился 3 дня назад и, можно сказать, что нам повезло, среди тех, кто повез добычу на такое большое расстояние, находился демон этапа воин. Сейчас встречаться с такими не хотелось. Следующая партия должна быть готова через 3 недели, так что Стуар особо не переживал по поводу того, что ему придется добираться до червоточины самостоятельно. За ним приедет повозка. Вилия написала письмо матери, пришлось жертвовать одним из дорогих и столь редких листов. Моя жена сообщила матери, что у нее все хорошо, она обучается, уже достигла 1-го пояса и, как только появится возможность, обязательно ее навестит, чтобы поведать о весьма радостной новости. Писать о том, что она стала женой человека, Вилия не стала. Альмирда наверняка разгневается и прикончит посланника. Оно нам надо, демона не трогать, приказал я 3-й курсникам. Заметив в их глазах крайне недоброе выражение и желание не покориться даже ценой своей жизни, пришлось пояснять. Он сообщил весьма ценную информацию, что позволит нам разобраться с тем, что происходит в нашем мире. Он купил себе свободу и жизнь. Эта информация должна стать достоянием Дамахаа. Садушу едва хватало выдержки, чтобы не уничтожить врага. Я его прекрасно понимал, демон без стеснения рассказывал о том, что жрал людей, причем в больших количествах. Вот только делал он это с великого позволения людей, что допустили такое безобразие на юге 1-го пояса. Обвинять демона в том, что он идет своим путем возвышения, так же глупо, как ругать дождь за то, что его капли мокрые. Принимается. Когда мы прибудем в столицу, а расскажу главе или совету Дамаха о том, что мне удалось выяснить. Сейчас же его трогать нельзя. Надеюсь, с этим проблем не возникнет. Мне нужен ответ. Всех 3, нехотя Лат и Харка гарантировали, что не станут нападать на демона. Я воплотил палатку с ванной, несколько ведер, так как неподалеку находилась речка, и вынудил студентов натаскать воды. Возражений не было, нормально не мылись мы уже неделю. Пока все занимались бытовыми проблемами, мы свели и вошли в аномалию. Хотелось разобраться, что так понравилось моей жене и почему мы должны в обязательном порядке пройти аномалию целиком, а не просто забрать себе ее сердце. Ответ я получил сразу, как только пространство перестало мерцать, мы очутились в аномалии типа базы. Демоны, что здесь хозяйничали, уже успели вытащить 1-е несколько комнат, в коридорах даже обшивку со стены пола сняли, но огромный красный крест на палатке не мог иметь иных трактовок. Эта база являлась древним медицинским центром, местом, где мы можем найти лечебную капсулу. Кажется, придется выйти и установить защитную формацию. Тигры не должны узнать о том, что мы обнаружили. Глава 11. Скажи, Стуар, а что конкретно вы добывали в аномалии? Есть список. Вначале были уничтожены големы, затем воины забрали все предметы древних. Мы занимались обшивкой. Металл у древних людей в нашем мире очень ценится. Когда воины забрали предметы древних, я с трудом сдерживал эмоции. Хотелось вытрясти из демона всю информацию, причем сразу, но стоило проявить терпение. Мы обещали Стуару жизни, небо явно будет не в восторге, если случайно прибьем демона. Все, что нам с Вилией удалось добыть в аномалии, сердце этапа воин красного ранга. Невероятная ценность для любого даоса 1-го пояса, возможно даже 2-го. Но совершенно бесполезная вещь для нас. Демоны выгребли все, абсолютно все. Мы дошли до кристалла, не встретив ни одного голема. Почти все стены были уже ободраны, оставался последний этаж. Полагаю, еще 2-3 ходки и эту аномалию на какой-то период законсервируют, чтобы она вновь ожила. 1,5 года назад, охотно ответил демон. Как мы эту аномалию обнаружили, так ею сразу наши воины и занялись. Обнаружили, великий творец Карас создал артефакт, что показывает все доступные аномалии в каком-то радиусе. У каждого племени, что переехало в этот мир, есть своя территорию, которую они обязаны ежемесячно проверять, объезжать ее целиком. Так и была найдена эта аномалия, как и другие. Мне известно о двух, что также полностью очищаются. Все свозится к червоточине, оттуда попадает в мир демонов на обмен с племенем Урбангас. Если вам что-то нужно, спрашивайте у Альмирды. Все попадает ей. Выдвигаемся. Я воплотил Манюню. Мы уходим. Аномалия уничтожена. Третьекурсники до последнего не верили, что я отпущу демона. Даже когда мы отъехали достаточно далеко, они все еще оглядывались назад, словно ожидали какого-то взрыва. Но его не было, да и не могло быть. У Стуара появилось еще одно письмо. «Мама, если в наше племя сдадут лечебную капсулу древних людей, не пускай ее на переработку и не продавай. Мне она очень нужна. Постараюсь навестить тебя через годик. Вилея, аномалию расхитили полгода назад. Это слишком огромный срок, чтобы сейчас пускаться в погоню за демонами. Слишком много неопределенностей, чтобы рисковать. Была ли в этой аномалии лечебная капсула, осталась ли она целой, не лежит ли до сих пор на складе возле червоточины, может, Альмирда из нее столик сделала. Вдруг она не знает, для чего нужна эта коробочка с откидывающейся крышкой. Вилея понятия не имела, есть ли у ее матери информация по устройствам древних людей и их использованию. Но, раз демоны так активно расхищают аномалии, наверняка делают это не ради одного металла. Так что отправляться прямо сейчас к червоточине мы не станем, но на всякий случай письмо матери Вилея написала. Небо порой устраивает такие хитрые ходы, что диву можно даваться. Спустя 5 дней мы, наконец, въехали на территорию клана Тигра и, хочу сказать, разница между Западом и Югом оказалась невероятно огромной. Это читалось во всем. Ухоженные и красивые деревни, такие огромные, что, казалось, они больше походили на небольшие города. Все поля были четко выверены, нигде не было ни одного пустого места. Даже леса и те выглядели так, словно по ним прошлась армия садовников. Причем чем ближе к центру, тем все выглядело четче и строже. Что говорить, если Вилея на полном серьезе начала засматриваться на дома, решая, не стоит ли один из них спрятать в пространственную аномалию. Да, все было весьма скромно в части тех же артефактов и этапа возвышения. Редко когда попадался бронзовый ученик. На том же юге даосов, идущих к бессмертию, было значительно выше. Но здесь тигры брали свое количеством и, как мне кажется, качеством, усердием, упорством, чистотой. Красная самоходная повозка с нанесенным на нее символом клана Феникс сразу привлекала внимание. Крестьяне провожали нас взглядом, несколько раз я видел, что за нами отправлялась погоня в виде стражей деревушек, но все это было настолько несерьезно, что между лопаток ни разу не возникло покалывания. Мы не останавливались, не мешали, просто ехали на огромной скорости по весьма хорошим дорогам, устланным каким-то плотным материалом. Садуш, на правах представителя высокородного дома, постоянно что-то говорил о величии клана Тигра, о том, как все здесь хорошо устроено, как замечательно живут люди, но слушать все это было скучно. Здесь даже зверей в клетках выращивали. Единственное место, где можно было найти вставших на путь возвышения животных вне клеток, был гигантский лес неподалеку от столицы. Место, где высокородные представители клана Тигра занимались охотой и тренировками. Все остальные территории первого пояса были обследованы, изучены и разработаны. Для того, чтобы прокормить перенаселенный Запад, требовалось огромное количество еды. Не обошлось без минусов. По полям на Манюне не проехать. Все оказалось огорожено, везде работали люди и глупо было нарываться на проблемы со стражниками только из-за того, что нам не хотелось двигаться весьма удобными дорогами. Чтобы найти место для ночевки, приходилось постараться. Один раз мы остановились в деревне и, посмотрев на комнаты, тут же покинули постоялый двор. Упор на производство еды и людей, а также обеспечение внешней красоты полей и зданий не сказался на качестве жилья для путешественников. Таких убогих номеров в южной части империи поискать еще нужно. Что говорить, если даже водопровода и канализации в них не оказалось. Мы словно в нулевой пояс попали, причем в места, далекие от Варенда, его столицы. Это было весьма неприятное открытие, причем не только для нас с Вилеей, но и для всей тройки из Дамахаа. Видимо, дальше столицы они никогда не выезжали. Приходилось искать небольшие лесные массивы, где разворачивали палатку. По сравнению с ней все, что предлагали путникам деревни клана Тигры, даже на хлев не походило. И, последний минус, с каждым днем, что мы становились ближе к столице, неприятное ощущение между лопаток становилось все ярче и четче. Нас ждали. Так продолжалось 2 недели. Постепенно красоты Запада стали настолько привычными, что мы просто не обращали на них никакого внимания. Подумаешь, каждая деревня была огорожена каменным забором такой высоты, что подходил бы столице юга. Когда видишь такие заборы возле каждого населенного пункта, начинаешь воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Когда на горизонте показались высоченные шпили очередного города, наши пассажиры приободрились. Перед нами раскинулся Ильс, столица западного региона первого пояса империи. Вот только вместо того, чтобы продолжать движение, я остановил Манюню прямо посреди дороги. Мы сделали огромный крюк, чтобы подъехать к столице с западной стороны, но, как оказалось, нас ждали и здесь. Тот, кто отправил сюда даосов, все же оказался безумным гением, умудрившимся предсказать наше поведение. Нас встречали 2 воинов медного или бронзового рангов. Я их еще не видел, но чувствовал присутствие. Словами это не объяснить. Я точно знал, что нас ждут, знал, что нас уже заметили, знал, что в скором времени противники явятся сюда. При этом, как уже сказал, никого не видел. Манюня съехала с дороги в поле, сломав ограждение. Сейчас переживать за урожай глупо, мне нужно убраться подальше от транспортной артерии. Проехать мне удалось всего 1 километр, вскоре в зону духовного зрения попали 2 даосов. Все же медные воины, меридианов явно было меньше 1000, но сразу 2, что не могло не напрягать. Выходим, я остановил Манюню и спрыгнул на землю. Пока пассажиры высаживались, я отправил колышки защитной формации в полет. Против даосов этапа воин она не защитит, но этого и не требовалось. У формации сейчас другая задача – помешать тем, кто находится под защитой, рассмотреть детали сражения. Мало того, я воплотил 2 пластины древних. Одну положил на землю и указал на нее 3-й курсникам. «Ложитесь. Против техник воинов вы бесполезны. Ты так уверен, что за нами сейчас придут воины?» – опешил Садуш. «Примерно черед 20 секунд. Если хотите жить, ложитесь и накрывайтесь. Ты уверен?» Отпрыск Дамахая продолжал сомневаться, теряя время. «Велея, они должны лечь». Садуш резко выдохнул, когда в него врезалась моя жена. Причем не просто врезалась, еще и живот влепила со всей доступной ей силой. Велею давно бесили гости, ей не терпелось от них избавиться, так что любое непослушание для демона было отличным поводом показать свое превосходство. Да и пар выпустить, чего скрывать. Эладу и Харге повторного приглашения не потребовалось. Они рухнули на пластину, прижав к себе хватающего воздух Садуша. Наверное, можно было как-то все сделать более цивилизованней, но времени действительно не оставалось. Наспех согнув края 2-й пластины, я накрыл ею 3 тигров и, едва мы с Велией покинули защитную формацию, нагрянули 2 воинов. Что-либо изобретать представители Дамадрул не стали. Впрочем, как и любой воин, что встречается с даосом этапа ученик, зачем тратить энергию, если можно задавить противника аурой, что и было сделано. На мгновение наши тела утратили подвижность, но сопряженное ядро энергии перехватило управление и забрало ауру на себя. «На колени», — приказал я, и Велия подчинилась. Этот момент мы уже успели обсудить. Как по мне, лучший способ сражения с 2 даосами этапа воин — дать им ложную надежду на то, что их аура действует. Мы выглядели подавленными, но сопротивляющимися, что было вполне разумно, так как перед нами находились всего лишь медные воины. Мое лицо исказилось, словно я из последних сил пытался побороть давление, но у меня ничего не получалось. Наши противники даже усмехнуться успели и обрушили удар на валяющихся на земле тигров из Дамахаа. Вот, значит, они явились не за нами, за нашими пассажирами. Земля под разложенной пластиной брызнула во все стороны, но прорвать древний металл не смогла. Сверху, уничтожая мою защитную формацию, на студентов обрушилась плита энергии. Название техники я уже знал, но воспользоваться пока не мог. Не хватало меридианов. Это базовая способность даосов этапа воин, которую активно использовал наставник Герлон. Сверху на противника обрушивалась невероятная тяжесть, превращая его в лепешку. «Это металл у древних», — удивленно воскликнул один из воинов, когда их атака обрушилась на пластину и, вместо того чтобы сплющить спрятавшихся под ней 3-й курсников школы духовной силы, растворилась. «Есть. Потому, Как говорливый посмотрел на второго воина, стало понятно, кто из этой парочки главный. «Атакуем!» — скомандовал я, отправляя сразу два таранных удара в сторону противника. Одновременно с этим под его ногами взорвалась земля. Я тоже умел пользоваться взрывом силы. Мои потуги, что вполне ожидаемо, результата не принесли. Духовная защита противника с легкостью справилась с тройной атакой. Однако я видел не только потоки бушующих сил, но и насыщенность меридианов, отвечающих за технику духовного доспеха. Три отраженных наших атаки погасили меридианы примерно на пятую часть. Еще 20 ударов и защита противника исчезнет. Приятная новость. Убей искателей, я займусь Хао. Прокричал командир и использовал технику шага. Звон, что раздался после этого, сильно ударил по ушам. Противник рухнул на землю и какое-то время оставался неподвижным. Еще бы, базовая техника даосов этапа ученик духовная стена, практически бесполезная по своей природе и формирующая небольшую стену чистой энергии шириной всего в метр, показала себя с идеальной стороны. Вместо того, чтобы пролететь несколько десятков метров, отделяющих его от валяющихся на земле студентов, наш противник врезался в очутившуюся на его пути духовную стену. Пробить насыщенную силой владыки преграду он не смог. Атакующей техникой, возможно, это бы еще и получилось, но просто телом снести возведенную мной стену не удалось. Удар оказался таким сильным, что даос на какие-то мгновения потерял сознание. Духовный доспех спасал от техник, но никак не от инерции. Чем, собственно, я сразу воспользовался. Староста Арамит из деревни Итарик наделал для меня весьма приличную горку сонных пилюль. Да, они гарантированно действовали на даоса этапа ученик любого ранга, отправляя того на 2 дня в крепкий сон, но и на медного воина должны хоть как-то повлиять. Пусть не на 2 дня, а на час, но в сон его должно отправить. Собственно, как только главный из двух даосов врезался в мою духовную стену и рухнул на землю, я был уже рядом с ним. В моей руке находилась сразу горсть сонных пилюль. Дозировку для воинов я не знал, так что засунул в рот шокированному противнику сразу 6 шариков, после чего направил руку на его ногу и начал использовать таранный удар. Защита не исчезла после 20-й техники, нога превратилась в лепешку. Раздался дикий и нечеловеческий крик, противник пришел в себя, но сразу бросаться в бой он уже не стал. Его волновало только собственное состояние. Отлично, на какое-то время этот выведен из стоя. Повернувшись в сторону Вели, я хотел было ринуться ей на помощь, но удержался от такого опрометчивого шага. Моя жена танцевала с Цзянь вокруг своего противника, высекая искры из его защиты. Но, какой бы сильной она ни выглядела, все равно проигрывала. Воин был сильнее, значительно сильнее, и это следовало признать. Его удары высекали не менее яркие искры из защиты Вели. Мало того, он умудрялся пользоваться техниками, обрушивая их на духовную защиту моей жены, в то время как она оказалась не способна поддерживать чудовищный темп работы с мечом и при этом еще пользоваться техниками. Тем не менее Велия не сдавалась, продолжая работать на пределе своих возможностей, и именно поэтому я не стал вклиниваться в бой. Моя жена должна доказать, прежде всего самой себе, что она является сильным бойцом. Будь это сражение обычного серебряного ученика с медным воином, результат был бы предсказуем уже на 3-й секунде сражения. Воин просто бы не заметил потуг ученика. Но Велия была непростым учеником. Ее духовный доспех тянул энергию из меридианов с чудовищной скоростью, но, в отличие от противника, наши меридианы мало того, что были на порядок сильнее, так еще и для боя я мог воспользоваться любыми из доступных мне сопряженных меридианов. В то время как тигр продолжал высасывать энергию в свой покров из фиксированных каналов силы, он уже проиграл, пусть даже сам этого еще не понимает. Пилюли подействовали минуты через 2. За это время воин успел не только себя вылечить, но и атаковать меня. Вот только движения его с каждой секундой становились все медленнее, пока он, наконец, не свалился на землю с закатившимися глазами. Замедлилась и Велия. Невозможно поддерживать сумасшедший темп, даже если ты являешься демоном. Вот только усталый ее противник, он ушел в глухую оборону. О техниках больше не думал, меридианы постепенно обнулялись. Физически воин был сильнее моей жены, но на ее стороне находился духовный доспех, позволяющий допускать ошибки. В очередной раз сделав ложный выпад, Велия крутанулась, придавая себе дополнительное усилие, и обрушила Цзянь на противника. Это был финальный удар, представителя Дамадрул разделила на 2 части. Велия рухнула на колени, тяжело дыша. Девушку трясло, давно ей не приходилось работать на пределе своих сил. Я еще раз посмотрел на уснувшего воина, с трудом удерживаясь от того, чтобы не выпить из него всю энергию. Нельзя. Эту тварь следовало допросить, и делать это будут те, кто умеет добывать информацию. Тем не менее я достал веревку и обмотал пленника, превращая того в плотный кокон. Хорошая работа. Я подошел к Вилье и протянул ей руку. Жена посмотрела на меня из-под лобья, но все же приняла помощь, поднялась на ноги. Ты стала сильнее, гораздо сильнее. Ты хоть поняла, что сейчас произошло? Меня почти прикончили, шепотом произнесла Вилея. Неправильно ты смотришь на мир, жена. Ты только что 10 минут на равных сражалась с даосом этапа воин. Полагаю, твоя мать уже сейчас может гордиться своей дочерью. Немного практики, чуть побольше сил, научиться использовать техники в процессе боя, и тебе не будет равных среди воинов. Так что это не тебя почти прикончили, это ты доказала всем и, прежде всего самой себе, что ты великий даос. Я горжусь, что у меня такая сильная жена. На лице Вилли появилась робкая улыбка, что переросла в довольную и радостную физиономию. Горевать моя жена долго не могла, к тому же я нашел правильные слова, чтобы выбить из нее всю глупость. Она победила даоса этапа воин, сама, один на один. Честь и хвата моей жене. Я повел рукой, возвращая себе колышки. Удар воинов лишил их энергии, так что без подзарядки они стали бесполезны. На самом деле они действительно уже бесполезны. Слишком много в первом поясе воинов, которые моей защитной формации даже не заметит. Оба воина из дома Друл носили пространственные кошельки демонов. Их мы сразу спрятали в пространственную аномалию, чтобы разобраться с содержимым в спокойной обстановке. Цзяни несколько амулетов оказались обычными, человеческими, так еще и привязанными. Тоже в инвентарь. Сейчас взломать их не получится, для предметов этапа воин требуется соответствующая техника. Так что до момента превращения нас в золотых учеников все это бесполезно. Больше ничего интересного у наших противников обнаружить не удалось, так что Манюня вновь вернулась в реальность. «Можете вылезать», — прокричал я третьекурсникам. Вот только они не отреагировали. Убрав пластину, я тяжело вздохнул, аура воинов все же проникла под пластины. Все трое студентов находились без сознания, дыша через раз. Пришлось тратить свитки лечения, возвращая им сознание. «Два воина, вы уничтожили одного даоса этапа воин, а второго пленили?» Судя по внешнему виду Садуша, его мог хватить удар. «Вы кто такие, демоны, вас раздери?» «Вроде мы уже об этом говорили, но могу повторить еще раз. Мы искатели. Залезайте, дорога свободна. Вилея, садись сзади и бери ведро. Наш пленник не должен очнуться». «Поняла», — улыбнулась девушка. Закинув спящее тело в Манюню, моя жена села рядом, сразу нацепив на пленника металлическое ведро. Отличный способ повергнуть в шок любого даоса. Происходящее показалось нашим спутникам настолько сюрреалистичным, что у них даже не нашлось слов, чтобы прокомментировать наши действия. Все молча залезли в Манюню, и вскоре мы подъезжали к столице. Сформированная защитным артефактом аура настигла нас за несколько сотен метров от стен. Тигры подходили к безопасности с максимальной ответственностью. Это же касалось и стен, высотой они были с пятиэтажное здание. На многих камнях, из которых была сделана стена, находились печати. Часть из них отвечала за крепость, но часть была мне незнакомой. Логика подсказывала, что эти печати не позволяли использовать технику опора, чтобы взобраться по стене, но подтверждений своему предположению у меня не было. Что нужно искателю клана Феникс и каким-то оборванцам в Эльсе, столице первого пояса клана Тигра? Стражники всегда остаются стражниками, к какому бы клану они ни относились. Привычка кошмарить всех, кого только можно, настолько плотно укоренилась в их мозгах, что иного способа общения они не видели. Только с позиции силы, только демонстрируя свое высокое положение. Ибо за ними стоит целый город, а за нами, безродными искателями, только наша гильдия, представителей которых в Эльсе явно не жалуют. «Я Садуш Хаа, двоюродный племянник Асри Хаа», произнес Садуш, что сменил Вилью на переднем сиденье. «Со мной Харга Хаа из рода Илву и Илат Хаа из рода Вилас. У меня срочное послание для главы дома Хаа, так что не стоит вам стоять между мной и великим Асри Хаа». Поразительно, но этого хватило, чтобы нас не только пропустили в столицу, но еще и сопроводили до дворца дома Хаа. Манюня двигалась медленно, что позволило мне основательно изучить город. Внешне Эльс мало чем отличался от Хардеса. Такие же улочки, такие же дома, такие же дворцы и парки. Складывалось ощущение, что это просто два скопированных друг с друга города. Однако отличия все же были, причем весьма значительные. В Хардесе существовало минимум 4 подземных уровня, где кипела активная жизнь. В Эльсе же таких было всего 2, причем на самом нижнем народу было на порядок меньше, чем на поверхности. Возможно, такое происходит только возле стены до центральной части, там, где живут люди попроще, ситуация будет аналогичной южанам, но сейчас складывалось ощущение, что в Эльсе крайне негативно смотрят на преступников всех мастей и уничтожили их места обитания. Духовное зрение показывало, что есть еще и 3-й уровень, но людей там не было, только крысы, в гигантских количествах. Дворец Дамахаа оказался полной копией дворца Дру в Хардесе. Тот же мрамор, использованный везде, где только можно, те же статуи. Садуш соскочил с Манюни и несколькими техниками перемещения очутился возле центрального входа во дворец. Он без стеснения начал стучать в двери, как только ее открыли, отшвырнул в сторону нерасторопного слугу и вломился внутрь. Наверное, такое поведение было позволительно двоюродным племянникам Асрихаа, ибо никто внутри не отреагировал на бесчинство. Духовным зрением я смотрел, как Садуш вломился в какой-то кабинет, где находились 3 даосов этапа воин золотого ранга и начал активно размахивать руками. Он, наконец, вернулся домой и его переполняли эмоции. Вскоре появился результат такого размахивания, один из воинов, что находился в кабинете, вышел на улицу. Не буду лукавить, он мне сразу не понравился. В нем читалось что-то опасное, а взгляд, которым он посмотрел на Вилью, подходил больше какому-нибудь тигру из заброшенного леса, чем человеку. Так смотрит звери. Чего уставился? Вилью напугать взглядами убийц было весьма сложно. Когда нужно, она умела смотреть не хуже. «Ты искатель Вилея из клана Феникса?» Голос мужчины был под стать его внешнему виду. Низкий, опасный, пробирающий до дрожи. Решил записаться в поклонники? Поздно. Муж не разрешает заводить питомцев. Мне плевать на то, что разрешает тебе твой муж. Меня волнует другой вопрос. Почему ты жива? Я лично отправил твое сердце в клан. Глава 12. Старший отправил в клан сердце искателя Вели? Спросил я, переводя тяжелый взгляд на себя. Спину обожгло предчувствием неприятностей, но отступать я не собирался. То есть решение о ее убийстве пришло из верхушки клана Тигра? Почему тогда заказ выполнял дом Друл? Внутренние дела клана Тигра вас не касаются, произнес мужчина. Смерив Вилью еще раз, он неприятно оскалился. Заказ был выполнен, лист контракта не мог ошибиться. Но ты жива, это нужно исправить. Чтобы поведать о предательстве дома Друл, достаточно одного искателя. Все, что произошло дальше, заняло буквально несколько мгновений. Меридианы золотого воина вспыхнули. Он собирался использовать технику перемещения. В отличие от всех даосов этапа воин, что встречались нам раньше, этот предпочитал уничтожать противника не аурой, а руками. Перед ним находились обычные серебряные ученики, так что это ему не придется напрягаться, чтобы разорвать Вилью голыми руками, какую бы защиту она ни применила. Вот только добраться до моей жены тигр не сумел, на его пути выросла духовная стена. Золотой воин оказался крепче, чем наш пленник. Он проломил стену и даже умудрился устоять на ногах, несмотря на удар. Вот только я тоже не спал. В момент, когда тигр врезался в мою стену, я тоже использовал шаг, чтобы стать к нему ближе. Мне требовалось всего 0,5 метра, и я их получил. Начала появляться подавляющая аура, но слишком поздно, я уже подцепил одну из нитей силы его ядра энергии.